Любецкая резала Александра этими словами, как ножом. «Она так и говорила?» — спросил он, стараясь улыбнуться. «Да, так-таки и говорит, и торопит. Я ведь строга, даром что смотрю с такой доброй. Я уж бронила ее. То ждешь, мол, его до 5 часов, не обедаешь, то вовсе не хочешь подождать, бестолково, и нехорошо. А Сан Федорович старый наш знакомый, любит нас, и дяденька его, Петр Иванович, много нам расположения своего показал. Нехорошо так небрежничать. Он, пожалуй, рассердится, да не станет ходить». «Что же она?» — спросил Александр. «А ничего. Ведь вы знаете, она у меня такая живая, вскочит, запоет, да побежит или скажет. Приедет, если захочет. Такая резвушка. Я и думаю, приедет. Смотришь, еще день пройдет. Нет, я опять. Что это, Наденька, здоров ли Александр Федорович? Не знаю, говорит мама. Мне почем знать. Пошлем-ка узнать, что с ним. Пошлем, да пошлем, так вот и послали. Я-то забыла, понадеялась на нее, а она у меня ветер. Вот теперь далась ей эта езда, увидела раз графа верхом из окна и пристала ко мне. Хочу ездить, да и только я туда, сюда. Нет, хочу. Сумасшедшая. Нет. В мое время какая верховая езда? Нас совсем не так воспитывали. А нынче ужас сказать. Да, мы стали уж покуривать. Вон, напротив нас молодая вдова живет. Сидит на балконе, да соломинку целый день и курит. Мимо ходит, ездит, ей нужды нет. Бывало у нас, если и от мужчины в гостиной пахнет табаком. Давно это началось? — спросил Александр. Да не знаю, говорят, 5 лет в моду вошло. Ведь все от французов. Нет, я спрашиваю, давно ли Надежда Александровна ездит верхом? 1-1.5 недели. Граф такой добрый, такой обходительный. Чего-чего не делает для нас, как ее балует. Смотрите, сколько цветов. Все из его саду. Иной раз совестно станет. Что это, говорю, граф, вы ее балуете? Она совсем ни на что не похожа будет. И ее поброню. Мы с Марьей Ивановной да с Наденькой были у него в манеже. Я ведь, вы знаете, сама за ней наблюдаю. Уж кто лучше матери усмотрит за дочерью? Я сама занималась воспитанием, и не хвастаясь скажу, дай бог всякому такую дочь. Там при нас Наденька и училась. Потом завтракали у него в саду, да вот теперь каждый день и ездит. Что это, какой богатый у него дом? Мы смотрели, все так со вкусом. Роскошно. Каждый день? — сказал Александр почти про себя. — Да что же не потешить. Сама тоже молода была, бывала. — И долго они ездят? — 3 часа. — Ну, а вы чем это заболели? — Я не знаю, у меня что-то... грудь болит, — сказал он, прижав руку к сердцу. — Вы ничего не принимаете? — Нет. — Вот то-то молодые люди. «Все ничего, все до поры до времени, а там и спохватится, как время уйдет. Что ж вам ломит? Что ли ноет или режет?» «И ломит, и ноет, и режет», — рассеянно сказал Александр. «Это простуда. Сохрани, Боже, не надо запускать. Вы так уходите себя. Может, воспаление сделаться, и никаких лекарств. А знаете что? Возьмите-ка аподельдоку». Да и трите на ночь грудь крепче. Втирайте до красна, а вместо чаю пейте траву. Я вам рецепт дам. Наденька воротилась бледная от усталости. Она бросилась на диван, едва переводя дух. «Смотрите-ка», — говорила, приложив ей руку к голове Марья Михайловна, «как уходилась, на силу дышишь. Выпей воды да поди переоденься, распусти шнуровку». «Уж не доведет тебя эта езда до добра!» Александр и граф пробыли целый день. Граф был неизменно вежлив и внимателен к Александру, звал его к себе взглянуть на сад, приглашал разделить прогулку верхом, предлагал ему лошадь. «Я не умею ездить», — холодно сказал Адуев. «Вы не умеете?» — спросила Наденька. «Ах! Как это весело! Мы опять завтра поедем, граф!» Граф поклонился. «Полно тебе, Наденька», — заметила мать. «Ты беспокоишь графа».